Глава вторая. Орден святого енота. Утро началось, как всегда. Подъем, умывание, переодевание, легкий завтрак в английском колониальном стиле и тренировка. Сегодня старый дворецкий торжественно вручил мне короткий шест, примерно в мой рост. Молча поклонился и, ничего не объясняя, пошел в атаку. Первые 2-3 минуты я еще вполне себе помню. Потом мгновенный удар в голову, и полная темнота накрыла меня, как театральный занавес. Вечностью позже появились потусторонние голоса. «Шарль, я же говорил, что сегодня мальчик должен навестить бабушку». «Месье, я был крайне осторожен с ним». «Тогда какого черта он при смерти?» «Просто поскользнулся. Роковая случайность, месье». «Что ж, значит, когда он придет в себя, вы лично сопроводите его до дома, милой старушонки, а потом вернете обратно». «Слушаюсь, месье». «И?» «Уверяю вас, больше такого не повторится». Примерно на этом моменте мне удалось кое-как открыть глаза. Голова еще кружилась, перед внутренним взором плыли круги, а надо мной склонились 3 учителя и 3 дворецких. Говорят, после прямого удара табуреткой в лоб и не такое бывает. Но точно ли это была табуретка? Меня терзают смутные сомнения. Наверное, он все-таки ударил меня чем-то вроде Тауэрского моста или башни Биг Бена. Это уж как минимум. Примерно через час после вышеописанных событий, которые в свою очередь и спровоцировали данный диалог, я своими ногами вышел из дома месье Ренара. Свернул налево, но был перехвачен и развернут в прямо противоположную сторону. Шел пешком довольно долго, в нужных местах меня за шиворот выдергивали из-под бешено несущихся паровых кэбов, а в иных случаях наоборот, пинком под зад увеличивали чисто скорость движения. Я, честно говоря, мало что соображал. Мир вокруг продолжал двоиться и троиться самым безобразным образом. А напомните, безобразный образ — это тавтология или оксюморон? Ну, неважно. «О! Недоносок явился!» Голос показался мне смутно знакомым, хотя все попытки его идентифицировать натыкались на ватную стену полного равнодушия головного мозга. Ничто не желало со мной работать, ни голова, ни руки, ни ноги. Представляете? «А че это за старый хмырь рядом с ним? Лысый, как коленка, и тощий, словно циркуль. Эй, мелкота! А где та расфуфыренная девчонка? Ну, кудрявая француженка со смешным акцентом. Скажи, мы тебя не будем бить». «Гарсон, сель ву плей», — прозвучал откуда-то с небес просительный голос старого дворецкого. «Либерти ля рут», что в переводе «мальчики, пожалуйста, освободите дорогу». «Эй, братва, гляньте, а этот старикашка тоже французик. И чё-то там еще умоляет на своем лягушачьем языке, ага». Я устал. Прикрыл глаза, прислонившись к стене ближайшего дома, и полностью попытался отключить слух. Да по совести говоря, там и слушать-то особенно было нечего. Так, свистящие звуки ударов и крики боли, иногда громкие, иногда приглушенные, а иногда плохо сдерживаемые, вплоть до единого полного слез и обиды хорового вопля. «Вива ля Франс!» Что в переводе «Да здравствует Франция!» Когда я открыл глаза, банда Большого Вилли полным составом стояла на коленках, размазывая кровавые сопли и лихорадочно пытаясь припомнить слова Марсельезы. По-моему, получалось не очень, но парни старались как могли. Старина Шарль невозмутимо дирижировал чьим-то отобранным кинжалом, и, чтобы не слушать этот бледный хор, я перешел через улицу и постучал в двери. То есть собирался постучать, но на пороге резко возникла бабуля. «Это кто разорался у меня под окнами? Я вам сейчас покажу, как петь всякие французские непристойности на земле старой доброй Англии. Кто тут главный? Выходи, задушу собственными руками». «Мадемуазель», — наш лысый дворецкий церемонно приподнял котелок. Бабуля только взглянула на него, и в ее взоре сверкнула зеленая искорка. «Шарль, кудряшка-милашка, ты ли это, леонский проказник?» «Мэри?» — не сразу выговорил мой мучитель. Клянусь, я впервые увидел, чтобы у него вдруг подогнулись колени, а в глазах блеснула влага. «Мэри Тревиски Джопкинс, ты ли это?» птичка на проводе, голубая лагуна, белый попугай, хромая лошадь. Не может быть, чтобы все эти годы разлуки, убившие меня, были к тебе столь радостно благосклонны. Ньютон шестикрылый, порази меня электрическим разрядом с небес, если это не был самый длинный монолог Шарля на моей памяти. Либо творится что-то невероятное, либо старый боксер при всех в наглую, совершенно бесстыже и не по-британски заигрывает с моей бабулей. Я, неуверенно держась за стену, проскользнул в дом, пока эта парочка, воркуя, вспоминала, где и когда они в последний раз виделись. Уже из дверей я, обернувшись, быстро подмигнул большому Вилли, который, правильно поняв мой знак, на четвереньках пополз в сторону. За ним также по черепашье ушла вся его битая компания. Назвать ее «бегущей с поля боя» в эту минуту было бы слишком претензионно. Так, кучка жалких сопливых уличных хулиганов, в хлам побитых стареньким лысым дворецким французом. Короче, хвастаться нечем. Я успел спрятаться в своей комнате и некоторое время с повышенным вниманием прислушивался к тому, что происходит между моей бабушкой и Шарлем. Не знаю даже, что именно в данный момент мне тайно хотелось услышать. Целомудренное воспитание викторианской эпохи попросту не допускало никаких излишних фантазий в шаловливом романском стиле. Я имею в виду стиль итальянского романа, а не династию Романовых в заснеженной России, если кто не понял. Итак, разговоры в нашем доме затянулись, наверное, на целый час. Я даже начал зевать, поскольку ничего интересного явно не происходило. Эти двое хлестали принесенные мной дешевые виски, в затяг курили американский табак и яростно спорили друг с другом на мутной смеси англо-французско-испанско-португальского и, кажется, еще уэльского языков. Да пресвятой электрод, я никогда не видел своего дрочливого дворецкого таким веселым и так мило болтающим. «Так мальчишка твой внук, Мэри. Я должен был догадаться, у него твои глаза. А ты, значит, и есть тот дворецкий, что лупит его каждый божий день. Лупи и дальше. Только ради тебя, Мэри. Только ради тебя». Я больше не мог это слушать. Пусть меня увольняют, в конце концов. Всегда есть шанс перейти на службу в Скотланд-Ярд или в русскую разведку. Меня приглашали. В общем, на улицу я практически выпрыгнул, демонстративно хлопнув дверью. То есть изо всех сил. Мало того, что этот тип бьет меня куда ни попадя, так еще он набивается мне в дедушки. Не хочу. Не желаю. Не буду. Я протопал почти целый квартал, когда на перекрестке меня остановил прихрамывающий большой Вилли. «Чего недоносок? Сейчас ты без своей нянюшки? Поди, старый дурень решил задержаться у твоей бабули? Ну и дела творятся, а, парень? Похоже, скоро мы услышим звон свадебных колокольчиков». Больше он ничего не успел сказать. Я одним плавным движением сбросил его руку со своего плеча, врезал кулаком в точку между грудью и животом, на возвратном движении впечатал локоть левой ему в подбородок, а когда он оседал, добил правым коленом в висок. Могучий большой Вилли рухнул на мостовую, словно мешок гнилых яблок. Его побитая команда была так ошарашена увиденным, что на меня даже не смотрели. Их волновало падение вожака. Я спокойно отряхнул руки и, ни на кого не глядя, тем же ровным шагом отправился домой. «Бей его! Он посмел ударить Вилли!» уже через минуту донеслось вслед. Мой боевой запал довольно быстро улетучился. Их было шестеро, побитых, злых, наэлектролизованных. А я один. Бежать от опасности показалось стыдным, принимать неравный бой глупым. Поэтому, когда откуда-то с хмурящихся небес раздался мелодичный голос спасителя: «Не желаете кэп, молодой джентльмен? Погода портится». Я едва ли не на ходу запрыгнул в паровой кэп, управляемый старым сивым жеребцом в коричневом пальто с высоким воротником, и развалился на сиденье. Погоня остановилась на месте. Никто и никогда бы не дерзнул приставать к пассажиру кэба. Конский профсоюз смотрел на такие вещи очень строго, и нарушителей жестоко карались на месте, без обращения в полицию. Кстати, иногда даже прямо наоборот. Был случай, когда на Чаринг-Кроссском вокзале мелкий воришка успел впрыгнуть в проезжающий мимо кэб, а 8 констеблей пытались его оттуда выковырять. Так вот, возница устроил опупительный махач, к которому быстро присоединились все кэбмены вокзала и две дополнительные части полиции. Сражение было эпохальное, не хуже Ватерлоу. Вора в конце концов задержали, но защищавшему права пассажира кэбману не было предъявлено никаких обвинений. Кони ушли полными победителями. И это было очень разумное компромиссное решение. Полиция лишний раз подтвердила верховенство закона, а конский профсоюз вновь доказал лондонцам полную безопасность городских перевозок, кто бы ни нанял кэб. Так что до дома я ехал под ритмичное пение какой-то дрянной кельтской песни из популярного мюзикла. «Короли полночной Праги, полны пива и отваги, мы лихой удачи дети, пьем, что создано на свете, и судьба за все за это нас психушку сдаст с рассветом!» Вот здесь, честно говоря, я даже на минуточку заслушался. Хотя, по факту, речь в песне шла о банальной чешской пьянке в грязном кабаке с бурыми понтами и неизменной поножовщиной. Но все равно это был не Фрэнсис со своим донским фольклором, где любая мелодия вызывает лишь три желания – сплясать, поплакать и кого-нибудь убить. Нет, я вовсе не осуждаю целый народ, просто имею на этот счет свое мнение, а это священное право каждого свободного британца. Когда кэб остановился у Тауэрского моста, я честно расплатился и спокойным прогулочным шагом отправился домой. Постучав электрическим молотком в дверь, я замер в неслабом отуплении, ибо мне молча отворил старый дворецкий. «Месье Рене ждет». Сказать, что у меня отвисла челюсть, задрожали колени, пробил пот под мышками, заплясали зубы, а ум зашел за разум, значит, ничего не сказать. Как он мог оказаться здесь раньше меня? Это противоречило всем законам физики и здравого смысла тоже. Если, конечно, старый хрыч не овладел искусством перемещаться по Лондону со скоростью света. А ведь последние эксперименты британских ученых с электричеством показали, что это вряд ли возможно. Но, похоже, не в случае со стариной Шарлем. Этот тип может все. Я повесил на крючок свой модный плащ, переобулся в турецкие тапки без задников, каприз хозяина дома, и прошествовал в гостиную, где у разожженного камина в парчевом халате, удобно закинув хвост и положив ногу на ногу, восседал в мягком кресле мой учитель. У ног Лиса валялась пачка утренних газет. «Ты голоден, мой мальчик? Шарль подаст обед. Я уже перекусил, так что давай, не стесняйся». Мне оставалось лишь рассеянно пожать плечами. Разумеется, у родной бабули я и стакана воды не успел выпить. Вы же знаете, не то что поесть. Буквально через минуту передо мной на маленьком столике стояла дымящаяся тарелка сырного супа с копченостями и зеленью, кусок простого ирландского пирога с рубленной бараниной, два вида сыра, стакан яблочного сока, очищенный апельсин, маленький вишневый пудинг на десерт и чайник зеленого чая со сливками. Ах, да, еще имбирное печенье с изюмом. Надо ли говорить, что следующие 15-20 минут я был слишком занят, чтобы о чем-то рассуждать, говорить или даже хотя бы слушать. Но стоило мне проглотить последний кусочек печенья, месье Ренар поднял на меня вопросительный взгляд. «Майкл, ты что-нибудь слышал об ордене святого енота?» Поскольку с обедом было покончено, я, в свою очередь, поудобнее устроился в соседнем кресле, икнул, постучав себя кулаком в грудь, и честно признался: «Увы, сэр, а должен?» «С одной стороны, нет. Это очень тайный орден», — задумчиво покрутил усы Лис. «С другой, если о нем знаю я, то почему бы не знать всем? Получается, что тайный орден не такой уж и тайный, верно?» «Вот именно», — поспешил согласиться я. «А в чем, собственно, дело?» «В том-то и дело, что ни в чем», — не очень удачно сформулировал мой наставник, обмахиваясь рыжим хвостом. Мне совершенно нечем было заняться, и шутки ради я раскрыл существование тайного ордена святого енота, того самого, о котором едва ли не в открытую треплются газетчики-еноты на каждом углу. Я навострил уши. Месье Ренар коротко вздохнул и начал. Истоки философии ордена идут из книги Еноха. Как ты знаешь, именно англиканская церковь первой взялась духовно окормлять близких к природе. Вслед за ней то же самое сделала католическая, а потом и православная церковь. Буддизм и так никогда не отрицал единство человека и животного, так что упирается пока лишь в фундаментальный исламизм. Либо это ненадолго, либо в ближайшем будущем данное противостояние приведет к серьезным проблемам. Но лучше отвлечься от фантазирования по поводу далекого будущего. Попробуем заглянуть в недалекое прошлое. Почему? Потому что именно оттуда пришло вот это письмо. Я отставил в сторону чашку остывшего чая. Лис указал взглядом на письменный столик, где поверх кучи бумаг лежал грубый синий конверт без марки. Хорошо, беру, читаю. Обратного адреса нет. Мой учитель покосился на меня одним глазом и одобрительно кивнул. Продолжай. Конверт грязный, мятый, без марки. Значит, его кто-то сюда принес, и этот кто-то явно не почтальон. Ободрясь, продолжил я, понимая, что сдаю очередной урок. Адрес написан старинным чернильным пером, печатными буквами. И, сэр, как оно вообще сюда попало? Здесь же не указан номер дома, только улица и ваше имя. Месье Ренар, подняв брови домиком, скорчил глубокомысленную гримасу, призванную изобразить полунасмешку, полупохвалу. В его желтых глазах играли веселые зеленые искорки. Ладно, я вспомнил популярные детективы, прочитанные мной несколько лет назад. И пусть мой учитель относится к этому с зевающим скептицизмом, это его проблемы. Конверт пахнет табаком, принюхался я и, подавляя отвращение, лизнул смятую бумагу. На вкус ничего необычного, чуть слоновато и, наверное, скорее всего, письмоносец носил его подмышкой. Фу, бя! Но в остальном ты совершенно прав. Откинувшись в кресле, лениво выдохнул Лиз. Осталось лишь сложить вместе все кусочки мозаики и назвать имя. Возможно, оно внутри конверта в самом письме? О, неплохая попытка увильнуть, мой мальчик, очень неплохая. Но уверен, если ты несколько поднапряжешься, то назовешь имя. Ну, имя. Но я не... Имя, чтоб тебя! Рявкнул месье Ренар, хлопая лапой по подлокотнику. Я чуть не подпрыгнул от неожиданности и бросил первое, что пришло в голову. Наверное, какой-нибудь енот? Мой учитель бросился на меня рыжей тенью, схватил за горло и повалил на ковер. Его оскаленная пасть остановилась в полудюйме от моего носа. «Мальчик мой!» — облизывая белоснежные зубы, прошептал он. «Если ты хочешь жить долго и счастливо, то должен логически научиться подтверждать собственные дедуктивные выводы. Нельзя видеть улики и не понимать, что они тебе говорят». «Да что там говорят, они вопиют в полный голос». «Не енот?» — придушенно пискнул я. Лис застонал, встал и помог подняться мне. Он пригладил вздыбившуюся шерсть на загривке, кивнул и вновь опустился в кресло, как ни в чем не бывало. «Енот, разумеется. Кто еще раз носит газеты по улицам Лондона? А ты сам отметил, что конверт грязный. На нем следы от типографской краски. Видимо, кто-то дал письмо обычному газетчику, попросив сунуть письмо под дверь». Подкупить енота может каждый, само собой, но согласись, одному еноту проще уговорить другого. Если мы добавим к этому устойчивый запах табака, то... Я вспомнил, сэр. У нас был знакомый енот в деле о спасении рядового немца Штоллера. И он как раз работал в табачной лавке. Его зовут... Минуточку, где мои записи? Сейчас, я быстро. Его зовут Дрю. Енот Дрю из табачной лавки «Вирджиния, укурись в хлам». Небрежно бросил мне месье Рене. «Ты должен учиться вести записи в голове, кстати, и хранить их там же. Не стоит все подряд доверять бумаге, она имеет свойство сгорать, понимаешь?» Я послушно кивнул. Урок был получен, но, к стыду моему, усвоен был гораздо позже. «Что делать, вы читаете записи сердобольного старика, который когда-то тоже был молодым? И сейчас, с высоты своего возраста, я готов честно признать все свои промашки и ошибки. Это неотъемлемая часть взросления, если можно так выразиться. Старики часто извиняются, даже если ни в чем не виноваты. Забудьте, вернемся к той запутанной истории. И должен признать, что как меня не натаскивал мой учитель, все-таки хорошо, что сохранились почти все бумажные записи наших дел. «Читай, мой мальчик, можно вслух». «Да, сэр». Я достал из конверта сложенный в четверо кусок бумаги и, как меня просили, прочел вслух. «Месье Ренар, вы обещали мне помощь и защиту, когда я помогал вам. Вы не забыли своего приятеля из табачной лавки, да? Уверен, что вы слышали об ордене святого енота. Отличные ребята, правда? А впрочем, бог с ними. Лучше бы вы зашли ко мне покурить и поболтать о том о сём. Например, как раз вчера к нам поступил ваш любимый сорт табака Перик. Искренне ваш преданный друг, табачник-коммерсант Берримор. P.S. Для вас просто Дрю». «Но вы же вроде не курите, сэр». «Майкл, не тупи», — рыкнул было лис, хватаясь за голову, но тут же сменил гнев на милость. «Понимаешь, он боялся, очень боялся, что это письмо может быть как-то просмотрено, поэтому послал нам прозрачный намек в виде названия сорта табака. Ты не обязан знать, но Перик – очень непростой табачок. Американские индейцы использовали его как средство для медитации. Они курили его с целью получения мистических видений, которые почитали божественным откровением от самого Маниту. Продолжишь поиск связи?» «Енот с просьбой о помощи, последователи ордена святого енота, табак, вызывающий видения», — не спеша перечислял я, надеясь, что запомнил все в правильном порядке. «Я попросил тебя проследить связь, но ты предпочел сразу выдать очевидное решение». Разочарованно передернул плечами мой наставник. «Что ж, возможно, мои требования к тебе слишком завышены. Лично я расшифровал бы это письмо в следующей последовательности. Орден Святого Енота, прошу помощи, тут творится нечто невообразимое, близкое к общему сумасшествию. Приблизительно как-то вот так». «Я старался, сэр». «И еще немного постараешься сегодня», — с легким оттенком сочувствия протянул он. «Одевайся и пройдись по британской библиотеке. Мне нужна вся информация об этой секте. Газетные статьи, заметки, рекламные проспекты, брошюры, лозунги, призывы и все такое прочее. Уверен, что мистер Уоррен будет только рад тебе помочь». «В прошлый раз он едва не придушил меня». «Потому что мы задали ему слишком легенькую задачку. Старикан не так прост». Лис взял мое электроперо, быстро написал несколько строчек на чистом листе бумаги, сложил в четверо и передал мне. «Вручишь записку нашему общему другу и постарайся вернуться до ужина». Я покивал, обещая сделать все, что в моих силах. И уже выходя из комнаты, резко обернулся на пороге, так как молчать больше не мог. «Сэр, а вы в курсе, что моя бабушка и ваш дворецкий Майкл, твой поступок недостоин джентльмена?» Месье Ренар резко встал, выпятив грудь, его глаза метали искры. «Я прекрасно осведомлен обо всем, что мне следует знать, но я никогда не стану совать свой длинный лисий нос в личную жизнь прислуги. Есть же определенные границы приличия». «Но это моя бабушка, они же...» «Мне стыдно за тебя, мой мальчик. Тебе стоило бы извиниться за недостойные подозрения и нелепые инсинуации». «Ну, извините, не передо мной». Лис кивком головы указал настоящего в конце коридора дворецкого. Тот поднял на меня ледяной взгляд и спокойно ответил: «Извинение принято, сэр. Но если молодой человек счел, что я как-то оскорбил честь его семьи...» «Достаточно, старина», — оборвал его мой учитель. «Никаких ваших французских дуэлей в моем доме. Будем считать инцидент исчерпанным. Майкл?» «Ничего не было, сэр», — сжав губы, признал я. «Шарль?» «Как вам будет угодно, месье». Он сделал шаг вперед и отвесил мне низкий церемонный поклон. Я догадался ответить тем же. После чего пулей бросился в прихожую, цапнул свой плащ и шляпу с вешалки, а потом, хлопнув дверью, направился в сторону Британского национального музея. В груди все кипело и клокотало, на глаза наворачивались слезы от жгучей обиды и, самое главное, совершенно незаслуженной обиды. Мало того, что он докапывался до меня весь день, заставляя отвечать на глупые вопросы, так еще и вконец растоптал мое человеческое достоинство, заставив мириться с нахальным французом. А тот, между прочим, явно подбивал клинья к моей, чуть не сказал, нежно любимой, но тем не менее бабушке. Да, это неправильно, это несправедливо, это полностью нарушает все устои и вековые традиции Великобритании. Пусть на дворе конец 19 века, но лично я считаю, что по всем божественным и человеческим законам слуга должен знать свое место. Кем бы ни был этот дворецкий раньше, хоть трижды чемпионом и героем войны, сейчас он просто прислуга в доме того, кому я являюсь секретарем, помощником, учеником и другом. Да-да, несмотря на то, что речь идет лишь об одном из близких к природе, думается, мне вполне позволительно называть лиса своим другом. В конце концов, его животные, звериные качества не являлись препятствием для милого дружеского общения между «Пресвятой Нейтон шестикрылый, что я несу?». Вовремя остановившись, чтобы не врезаться лбом в фонарный столб, мне все же пришлось обнять его и на секунду ужаснуться собственным мыслям. Да, юность. Время горячей крови, когда количество пороха в ней в сотню раз превышает нормы здравого смысла. Мне крупно повезло, что я не успел все это высказать вслух ни дворецкому Шарлю и ни тем более мистеру Лису. В противном случае чувство глубочайшего стыда не покидало бы меня до конца жизни. А уже минут через 20-30 я решительным шагом поднимался по ступенькам Британского музея, направляясь в библиотеку. Священное место для любого взыскующего знаний, но моя задачка в этот день была чуточку посложнее. Не просто найти интересующую моего наставника информацию, но еще и умудриться выбраться отсюда живым. «Ученик Ренара!» С непередаваемым оттенком уважения, презрения, самодовольства и противоестественной доброжелательности прошипел смотритель библиотеки мистер Уоррен, выползая из своей комнатки под лестницей. И что интересно, если тощий дворецкий Шарль больше походил на очковую кобру, то этот... Столь же лысый индивидуум напоминал скорее коварную гофмановскую крысу, владеющую ключами ко всем тайнам мироздания. «Добрый день, сэр. Чудесная погода, не правда ли?» «Отвратительная, молодой человек. Говорите прямо, зачем пришли?» «Моему учителю нужна любая информация о новом ордене святого енота». «Что ж, за все есть своя плата». Он требовательно протянул руку. Я достал из-за пазухи сложенный лист бумаги, и скрюченные пальцы отобрали его у меня с той же скоростью, с какой зоркий альбатрос хищно хватает рыбу в океане. «Ну и что тут у нас на этот раз?» Старый смотритель хищно пробежал глазами короткий текст. «Что общего у пудинга и динозавра?» «Хм, это опять Кэрол? Ну, неважно. Спрошу вас, что это значит, молодой человек?» «Не знаю, сэр». Честно ответил я, но, возможно, пока вы смогли бы помочь месье Ренару информацией. «О, это сколько угодно!» Со скрипом выпрямившись, мистер Уоррен указал костлявым артритным пальцем в сторону уже известной мне комнатки под лестницей. «Ждите там!» Честно говоря, я абсолютно не понимал, зачем мой наставник играет с этим странным типом во все эти псевдоинтеллектуальные игры. Неужели нельзя было попросту самому пойти в библиотеку? Посидеть там, как все нормальные люди, день, два, три, и в конце концов найти то, что требуется. Мой вопрос, как всегда, остался без ответа. Между тем, меньше чем через 10 минут на мой стол легли несколько газет за нынешний и прошлый год. Видимо, в них мне и предстояло искать нужное. «Я приду через час», — зловеще пообещал библиотечный смотритель. Мне оставалось лишь выдавить самую благодарную улыбку в ответ. «Время пошло!» — напомнил он, захлопывая дверь. Ну вот, собственно, и все. Больше мне писать не о чем. Я с головой нырнул в самый тщательный просмотр газет за полтора года, выискивая в каждой жалкие крупицы из того, что могло бы помочь мистеру Лису составить мнение о новомодной секте Ордена Святого Енота. Важных, так сказать, базовых моментов было немного. Во-первых, само название организации было взято из бракованного экземпляра Библии, где благодаря нелепой опечатке вместо «Еноха» вдруг появился «Енот». Эта ошибка была замечена, но признана божественным откровением, ибо, как известно, каждая буква в Библии – суть есть истина. Ну и понеслось. Во-вторых, орден являл собой образец истинной демократичности – в него без разбору принимали всех желающих, хоть людей, хоть близких к природе, по малой мере разделяющих их основную доктрину «Когда весь мир умрет, мы будем править». Ну, По совести говоря, идея не самая оригинальная. Таких было много и до, и после. И наверняка еще не раз человечество будет наступать на те же грабли в будущем. Но давайте пойдем по порядку. Итак, сам Орден Святого Енота зародился в Канаде, но там не стал чрезмерно популярен, и адепты новой веры переехали в более доверчивую Европу. Сначала они обосновались во Франции, потом переехали в Румынию, были там биты, переехали к болгарам, где едва ли не распались под сенью Рильского монастыря и окончательно бросили якорь уже в нашей старой доброй Англии. Сейчас им принадлежал небольшой модельный дом за Вестминстерским аббатством, где орденом ежевечерне, ближе к полуночи, проводились короткие службы. Да, именно службы, а не богослужения. По версии основателей ордена, когда Ной причалил к новой земле, то первым делом он выпустил за борт енота. Вроде как тот очень уж просился в туалет. Енот вернулся через полчаса, довольный и удовлетворенный, сообщив, что вода отступила, а в лесу много широких листьев, которые можно употребить, сами знаете, для чего. Так вот, Ной счел, как туалетную бумагу, но тот самый преснопамятный енот имел в виду нечто иное. Он почуял божественную силу в листьях растения, оказавшегося табаком. В память о том знаменательном дне все собрания ордена регулярно окуриваются табачным дымом перика. После максимум 10-минутного вдыхания новообращенные адепты начинают видеть странные и прекрасные картины грядущего. Все это касалось лишь новообращенных и членов секты, но вряд ли могло хоть каким-то образом угрожать всем остальным лондонцам. Поэтому тревога моего учителя на тот момент показалась мне изрядно надуманной и поспешной. В конце концов, каждый из нас способен совершать ошибки. Поймите меня правильно, просмотрев все, что нашел в «Таймс» и других газетах, лично я не увидел ни малейшего признака хоть какой-то опасности. На мой юношеский взгляд, при четком разделении черного и белого, казалось совершенно ясным, что мистер Дрю сам перекурил какого-нибудь экзотического табаку и начал плести полную ересь, не задумываясь о том, как слово наше отзовется. Простите, в те годы я был склонен считать каждое печатное слово правдой. «Вы закончили, молодой человек?» В двери беззвучно просочился старый библиотечный смотритель. «Что ж, а я нет, и поэтому вам кое-что придется мне объяснить». «Что именно, сэр?» «Все, дрянной мальчишка!» Стальные пальцы попытались впиться мне в шею, но я неожиданно легко увернулся. Изумленный не меньше меня самого, старик вновь протянул когтистые руки, пытаясь поймать меня и прижать к стене. Не могу объяснить почему, но с позапрошлого раза его движения показались мне гораздо более медленными, и я легко уходил от каждого его захвата. К тому же, в отличие от дворецкого Шарля, мистер Уоррен не пытался меня ударить, только поймать и побороть. Детский сад какой-то, штаны на лямках, если в наше время уже были детские сады. В узком пространстве комнаты, 2 на 2 французских метра, у меня не было особого пространства для маневра. Но точно так же и у него не было возможности обойти меня с флангов или осуществить захват за шею с тыла. Так что драка не могла продолжаться долго, до первого финта. Когда я успешно вырвался за дверь, поднырнув под левую руку смотрителя, мне вдруг взбрела в голову нелогичная мысль, что за все эти драки сегодняшнего дня я должен был быть благодарен именно старине Шарлю. Если бы не его ежедневные занятия, разве смог бы я без помощи своих электрических изобретений один на один нокаутировать большого Вилли или легко избежать смертоносных захватов библиотечного смотрителя? Очень и очень сомневаюсь. «А ответ лежит на поверхности!» — уже со ступени лестницы библиотеки прокричал я. «Достаточно лишь представить пудинг и динозавра». «Все равно не понимаю», — донеслось в ответ. Но здоровое чувство самосохранения подсказывало мне, что возвращаться и объяснять не стоило. Библиотекарь правильно угадал тему загадки, но не понял ее суть. А именно этой игрой сегодня развлекался месье Ренар. Главное — найти связку. Помните карловское «Позволь представить, Алиса — это пудинг», «Пудинг — это Алиса». Вот и с динозавром та же песня. Мы не видим его, но лишь можем его представить. Понимаете? представить пудинг кому-то, представить динозавра себе. Но в любом случае ключевое слово «представить». Я непонятно объясняю, да? Ох, ну, наверное, мой учитель сумел бы растолковать вам лучше, ведь он же сам все это придумал. Домой я буквально летел в припрыжку, разбрызгивая лужи и уворачиваясь от слишком неповоротливых джентльменов. Пара волков добродушно скалила на меня зубы, один констебль даже пригрозил мне дубинкой после того, как я чуть было не сбил с ног пожилую овцу. Кстати, это было роковой случайностью, она просто резко решила поправить очки, но в любом случае у меня получилось хоть как-то избежать прямого столкновения. Дальше мне пришлось еще больше ускорить шаг, не дожидаясь полицейского свистка вслед. И как вы понимаете, я не очень смотрел по сторонам, поэтому когда у мимо проезжающего кэба открылась дверца и стальная рука цапнула меня за воротник, втягивая внутрь, я даже удивиться толком не успел. «Извини, если напугал», — без малейшей вины в голосе зевнул месье Ренар, усаживая меня на сиденье рядом. «Времени мало, но я питаю надежду, что ты сумел найти какие-нибудь полезные сведения в библиотеке». Я выровнял дыхание, откашлялся и протянул ему два листа бумаги, исписанный мелким рабочим почерком. «Отлично!» — он, не глядя, сунул бумаги во внутренний карман длинного плаща. «Полистай на досуге, а теперь перескажи мне вкратце все, что сумел узнать». Я прикрыл глаза, сосредоточился и едва ли не залпом выпалил все, чем лондонские газеты наградили мой мозг, не упустив также и многоходовый диалог с библиотекарем. «Браво, мой мальчик!» — Лис пару раз хлопнул в ладоши. «Спасибо, сэр. Значит, я справился?» «Почти». Эта загадка вообще не имеет ответа. Я выдумал ее от фонаря, лишь бы отвлечь старого смотрителя хоть какой-то пищей для ума. «Ну, погодите, а разве представить...» «Представить это не...» «Нет, это не ответ. Все слишком притянуто за уши. Ты так хотел разгадать загадку, что переиграл сам себя». «Это нечестно. Любая задача должна иметь смысл». «Глупости», — безмятежно отмахнулся он. «Вспомни лимерики Эдварда Лира. Или воркалась, хливки и шорки пырились по наве. Смысла ни в том, ни в другом нет. И на медный пенс». Зато есть незатейливая игра и безмятежное дурачество, а то и другое стоит ценить. Жизнь и без того чертовски скучна порой. Я с некоторым недоумением покосился на своего рыжего учителя. Обычно он невероятно оптимистичный зверь, состояние лондонского сплина для него не характерно. «Что-то случилось, сэр?» Он не ответил, поднял воротник и постучал тростью в крышку кэба. Правая машина дала свисток, и, скрипя тормозами так, что мурашки забегали по коже, медленно остановилась. Месье Ренар вышел первым и, не оборачиваясь, бросил через плечо монетку, ловко пойманную в котелок молчаливым кэбманом. Кстати, в этот раз я и не заметил, что нас везли без всяких песен. Возможно, мой учитель умеет, когда ему надо, договариваться, по-хорошему или по-плохому, даже с вечно поющими водителями кэбов. Не знаю, как у него это получается. Вроде бы находить общий язык с любым человеком — это несложно, но Лис, при всем прочем, еще и умудрялся оставаться абсолютно искренним, ни на минуту, ни на миг, не поступаясь своей собственной индивидуальностью и самоуважением. Иногда мне казалось, что в этом есть нечто мистическое. «Нет», — жестко сказал он, — «стоило мне протянуть руку к ручке двери той самой табачной лавки». И в голосе его было что-то такое, что заставило меня вздрогнуть. «Беги за угол дома. На перекрестке справа должен быть констебль. Надеюсь, что это Джобс. По времени должна быть его смена». «Сэр, а почему мы не...» «Бегом!» — рявкнул он таким командным голосом, что меня буквально снесло с места, доставив до указанного перекрестка втрое быстрее, чем я мог бы себе представить. «Да, на правой стороне улицы...» Лениво мялся с ноги на ногу очередной представитель близких к природе. Это была невысокая, ниже меня ростом, довольно пухлая жаба в полицейском мундире, при шлеме и с дубинкой на поясе. «Сэр Джобс?» — робко уточнил я. «Просто Джобс, будет достаточно», — чуть растягивая слова, кивнул он. «Что угодно молодому человеку». «Мой учитель, месье Ренье, то есть месье Ренар, просит вас...» «Ренар?» — мгновенно вскинулся полисмен, выкатывая шарообразные глаза. «Ренара все знают. Он зря рябь на болоте не поднимает. Куда бежим?» «Лавка табачника Дрю». Я указал направление пальцем. И если всего минуту назад близкий к природе казался мне толстым и неповоротливым, то сейчас он несся вперед такими длинными прыжками, что я едва успевал следом, хотя бежал изо всех сил. Кто бы поверил, что жабы такое умеют? Я до сих пор не верю. Мой учитель терпеливо ждал на том же месте, где мы расстались. У его ног не валялись связанные преступники, его элегантный костюм был по-прежнему безупречен, значит, ничего такого уж страшного за время моего отсутствия не произошло. «Ренар!» «Джобс!» — в тон откликнулся мистер Лис, обмениваясь с констеблем сложным и долгим рукопожатием. «Как жизнь?» «Тина!» «И у меня». «Отлично!» — удовлетворенно высунул длинный язык полисмен, подмигивая мне самым фамильярным образом. «Новый мальчишка?» «Лучший из тех, что был». «В каком смысле?» «А по сапатке?» — ровно уточнил месье Ренар за секунду до того, как я подумал, что предыдущая фраза могла бы показаться двусмысленной. «Заигрался!» — пожал плечами констебль Джобс. И рот его разъехался от уха к уху. «Зачем звал? Что случилось?» «Запах крови», — жестко ответил мой наставник. «Мне это не нравится. Дрю неплохой парень, поэтому думается, что тебе стоило бы зайти и проверить». «Без ордера и вызова никак нельзя». «Разве ты не слышишь криков о помощи изнутри?» — холодно удивился Лис. «Вот я, например, слышу». «Это лишь одно частное мнение». «Майкл?» «Да, сэр». «А, конечно, я тоже слышу, сэр. Кто-то кричит: «О боже, позовите полицию, спасите меня, сообщите констеблю Джобсу, что...» «Достаточно, джентльмены», — уныло признал полисмен и толкнул дверь ногой. «Идите следом, вы будете свидетелями». Толстый полисмен вдруг неожиданно высоко подпрыгнул и обеими ногами мощно и страшно шибанул дверь, просто выбив ее вместе с косяками и петлями. Прохожие на улице невольно остановились, а мы втроем ринулись внутрь. Я щелкнул выключателем света, невольно ахнув от увиденного. «Разгромчик!» Да, все помещение было разгромлено в хлам, так, словно багратионовые флеши мистической силой перенеслись в маленькую табачную лавку. Сигары, папиросы, сигареты, сигарилы россыпью валялись на полу. Мешки и коробки с разными наклейками громоздились в хаотичном порядке, обсыпанные черным, коричневым и даже желтоватым табаком. А из-под рухнувших полок торчали две енотовидные ноги в домашних шлепанцах и полосатых носках. Наверное, енотовидные кажутся вам не лучшим определением, поверьте. В иной момент я бы с большей ответственностью подошел к определению, но сейчас... «Майкл!» Тяжелая лисья лапа влепила мне такой подзатыльник, что я едва сам не пропахал носом дорожку среди табачного моря. «Да помоги же ему! Видишь, как мистер Дрю вздрагивает левой ногой? Он явно подает нам сигнал о помощи!» Пока мы с Лисом вдвоем вытаскивали из-под рухнувшего прилавка несчастного табачника, мистер Джобс выпрыгнул наружу, во всю мочь дуя в полицейский свисток. Через несколько минут уже трое или четверо констеблей взяли под охрану место преступления, а сержант Гавкинс, изо всех сил старавшийся выглядеть суровым и подтянутым, пытался взять показания у свидетелей. То есть у нас двоих. Бедного мистера Дрю Берримера уже увезла карета скорой. Енот был жив, но получил тяжелую травму головы и едва не задохнулся от табака. «Ренар, ты опять влип!» Доберман без улыбки поманил моего учителя пальцем. «Мальчишку я допрашивать пока не стану, но ты под подозрением». «Неужели?» — ни капли не удивился мой учитель. «В глаза мне смотреть!» «Я должен что-то там увидеть?» «Ну, кроме того, что вы еще явно не пришли в себя после египетского дела и были бы не прочь выпить сливок». «Идите в дом». «И не подумаю». Месье Ренар спокойно оперся спиной о косяк. «Там сейчас навалено столько табака, что если я еще раз туда войду, то рискую напрочь потерять нюх». «Ну, я же иду». Ну, у вас и нюха-то никогда и не было. Сержант зарычал, но в присутствии подчиненных не мог позволить себе лишней грубости. Тем более, что через минуту они оба все-таки шагнули в разгромленную лавку. Правда, Лис остановился на пороге, прикрывая нос платком, а сержант Гавкинс рыскал по всем углам, попутно задавая кучу вопросов. «Что вы тут делали? Дьявол тебя раздери! Зачем кому-то смотреть в чужие окна и звать полицию? Что такого ты там увидел, Ренар? Слепой пес гавкает отрывисто, но скорбит по прошлому сентябрю, верно?» Я прочистил уши. «Чегось-чегось? 3 дня, поверь мне, 3 дня, и ты съешь эту розовую черепаху. Она вкусная, я сам съел уже 5 штук. Но статья в «Таймс» всегда набирается черным, понимаешь?» «Сэр», — я осторожно подергал за рукав моего наставника. «Не обращай внимания», — тихо ответил он, не поворачивая головы. «Курительные смеси из Средней Азии порой оказывают и не такое наркотическое воздействие. Проще говоря, наш героический сержант под кайфом». «Ты Лис, Ренар, вот ты кто!» Обернувшись к нам, неожиданно прорычал доберман Гавкинс. «Я узнал тебя, ты Лис! Или специально притворяешься картиной, потому что дым, он легкий. Легкий как, даже не знаю что. А я не сэндвич. Ты удивлен? Трю-лю-лю!» Когда на место, наконец, прибыл второй помощник инспектора Хагерта, счастливый сержант уже ехал второй каретой скорой помощи в госпиталь Святого Лазаря. Вот уж истинно, эту табачную лавку было просто необходимо прикрыть в связи с ее явной опасностью для общества. О чем говорил мой учитель с инспектором Скотланд-Ярда, мне неизвестно. Они отошли в сторонку, встав под легкий дождичек, и, в общем-то, беседовали недолго. Хагерт устало покачал головой, поплотнее затянул на шее колючий шарф, что-то проворчал и дал отмашку. Нас отпустили. Мы добрые самаритяне и помощники полиции, так что к нам не будут предъявлены обвинения за вызов констебля, поскольку дело действительно оказалось серьезным. Взлом помещения, порча товара, плюс нанесение тяжких телесных повреждений беззащитному владельцу. Последнее не очень-то верилось. Беззащитный енот – такая же редкость, как боксирующая курица-несушка. Толстяк Джобс поймал для нас кэп со старым сивым мерином, и до дома мы добрались под бодрое популярно-песенное исполнение. «Дешевым виски пахнут сумерки, синие, серые, а Лондон Каменный по-прежнему пьет коктейль из костей. Вы называли меня умницей, миленьким дедушкой, но не могли просить, что шутите вы с вулканом страстей. Помоги мне», — невольно подпел я и тут же поправился, — «помоги мне, Ньютон Шестикрылый, не сойти с ума от ежедневного пения кэбманов. Вот ведь раньше, сэр, я постоянно ходил пешком и знать не знал, что все они поют». «Добро пожаловать во взрослую жизнь», — с пониманием кивнул мой учитель. «А теперь будь добр, помолчи. И даже думать не смей. Я слышу, как мысли скрипят у тебя в голове. Обычно меня это развлекает, но сейчас...» Вы пробовали не думать? Это очень трудно. Особенно, когда тебя об этом еще и просят. Я старался изо всех сил. Поэтому неожиданно просто уснул. Снов не было. Казалось, я на миг прислонил голову к задней стенке кэба и провалился в теплую темноту. А потом транспортное средство резко затормозило, меня кинуло лбом вперед, но заботливая сильная лапа вовремя остановила мое падение. «Когда-нибудь люди изобретут элементарные ремни для пристегивания в транспорте», — проворчал мой учитель. «При внезапных остановках, в поезде, на пароходе, во время качки это поможет спасти жизни и избежать тяжелых увечий. Ладно, вылезай». К моему немалому удивлению, кэб стоял напротив высокого особняка в центре Лондона. Это место было мне знакомо, но зачем? Потому что я вспомнил, откуда знаю тот запах. Втянув ноздрями свежий вечерний воздух, Лис потянулся до хруста в лапах и повертел шеей. «Вы узнали запах табака?» «Чушь. Лезть носом в табак может лишь полный идиот или упертый служака вроде Гавкинса. Еще у дверей я почувствовал легкий запах индийских благовоний. Поэтому мы сюда явились. Надеюсь, несмотря на поздний час, нас примут. Он нажал кнопку электрического звонка, и буквально через пару минут дверь распахнул сам хозяин дома. Перед нами стоял огромный бенгальский тигр в богатом парчевом халате, в челме, украшенный синими и зелеными камнями, с бокалом виски в лапе и с благодушной широкой улыбкой, демонстрирующей отличные белые зубы. «А, месье Ренье, и маленький Майкл тоже с вами. Прошу вас, проходите в мой холостяцкий дом». «Добрый вечер, мистер Капур», — слегка поклонился мой учитель, касаясь кончиком трости края своего цилиндра. «Вы простите нам столь поздний визит, без предупреждения и просьбы принять». «О, не надо лишних церемоний. Во-первых, для вас я просто Раджив. Во-вторых, вы скрасите мой очередной скучный лондонский вечер. У меня редко бывают гости, а благодаря активности вашего уважаемого Скотланд-Ярда еще как минимум месяц мне запрещено покидать страну». В этот миг доброта его улыбки исчезла, и мы увидели пугающий в своем первобытном ужасе оскал дикого хищника. «Согласятся ли джентльмены разделить со мной мой скромный ужин?» «Не знаю, можно ли было сказать нет?» «Скорее всего, вряд ли, если только вы не хотели сами стать этим самым ужином». «Вы очень любезны, Раджив», — еще раз поклонился мой учитель. «Право, я не голоден, но с удовольствием выпил бы чего-нибудь согревающего». «А ваш помощник?» «Его стоило бы чем-нибудь покормить. Хороший обмен веществ, здоровое воображение, завидное время юности, вы меня понимаете». Но, как говорят в России, по словам того же Фрэнсиса, «без меня меня женили». Хотя, по совести говоря, время ужина уже прошло, а от обеда в желудке остались одни воспоминания. Я, скромно опустив глаза, потопал за взрослыми, изо всех сил стараясь сдерживать неконтролируемое урчание в желудке. Особенно, когда мы прошли в уже знакомую гостиную, украшенную коврами, бронзовыми скульптурами индуистских богов, вазами, чучелами животных и разными индийскими штучками, где на вытянутом низком столике, украшенном резьбой и инкрустацией, стояло не менее десятка разных экзотических блюд. «После трагической смерти моего секретаря, в которой, кстати, я вас обвинил», — ровно вставил Лис, «мне так трудно найти хорошего слугу». Словно бы, не заметив вставленной шпильки, продолжил тигр. «Но мой отец всегда учил меня, плох тот бродяга, что не умеет готовить. Вам, как французу, это должно быть близко». «Курица в соусе карри с орехами кешью и черным рисом», пустился перечислять мой наставник, закрыв глаза и поводя носом. «Кисло-сладкая свинина, тушеная в виноградных листьях, вместе с красным и зеленым перцем, сладкий картофель-батат». Яблоко, запеченное в меду и посыпанное обжаренным кунжутом. Молоко. Ну вы же пьете виски. Браво, браво. Ренар, вы не перестаете меня восхищать. Хозяин дома захлопал в ладоши. Молоко — это дань традиции, не более, как лепешки чапати. Я сам практически не ем мучного, но все равно всегда ставлю их на стол. Прошу вас, присаживайтесь, джентльмены. Менее чем через минуту передо мной уже стояла большая тарелка, на которой лежало всего понемногу. «Попробуйте, молодой человек. Уверен, до сегодняшнего дня вы не знавали индийскую кухню». Я осторожно подцепил вилкой кусочек курицы и, прожевав, замер от восторга. «Если когда-нибудь я стану очень богатым, то найму этого тигра-убийцу к себе личным поваром». Месье Ренар тем временем принял пузатый бокал французского коньяка, покачал его в лапе, принюхался и, одобрительно прищелкнув языком, спросил напрямую: «Зачем вы учинили весь этот разгром в табачной лавке?» Раджив Капур, успевший сесть в глубокое индийское кресло напротив, невольно вздрогнул. Надо отдать ему должное, он также быстро овладел собой и вновь улыбнулся нам. «Действительно, разве хоть что-то можно скрыть от великолепного Ренье, частного консультанта полиции. Я искал свою законную собственность, а ваш енот оказался не слишком болтлив». Мой учитель достал из кармана письмо Дрю Берримора из табачной лавки и передал его тигру. Тот бегло посмотрел текст и также молча вытащил из-за пазухи похожий конверт. «Камень у нас. Мы готовы вести переговоры через табачную лавку старого Дрю. Завтра в полночь. Орден Святого Енота. Как я понимаю, это пришло вчера». Мистер Капур утвердительно покачал головой. «А я получил свое сегодня утром. Следовательно, мы разминулись на полчаса, не больше». «За это время я успел хорошенько потрясти полосатого прохиндея и перевернуть вверх дном все помещение. Алмаза там не было». «Речь идет о том самом алмазе?» «Клянусь бивнем Ганеши, да неужели старина инспектор ничего не рассказал вам?» — сплеснул тяжелыми лапами индийский гость. «Вскрытие показало, что в желудке негодяя действительно был камень, но он оказался подделкой. Настоящий алмаз шести раджей вновь таинственно исчез. Я подписал бумагу из Скотланд-Ярда о том, что обязуюсь не покидать Лондона, пока идет следствие, и не буду пытаться вновь связаться с вами. Однако сама судьба привела вас к моему дому. Богов не обманешь, у них свои пути». «В этом смысле вы ничего не нарушили, верно, и, как я понимаю, хотите добавить еще один ноль к вашему прошлому гонорару». «Вы не обидитесь, если я попрошу деньги? Вперед!» Хозяин особняка, не задумываясь, потянулся за чековой книжкой и электрическим пером. «Лично я впервые видел столь огромные суммы. Интересно, сколько же реально стоил сам алмаз, если только за его нахождение готовы были платить такие сумасшедшие деньжищи? В те годы мой ум был свободен от мысли о каких-либо материальных ценностях. Я даже не представлял, что вокруг нас существуют вещи, стоимость которых практически невозможно воспроизвести в цифрах. Как невозможно оценить тайну, магию, сакральное знание того или иного предмета в нашем переменчивом мире. А теперь, если уж я вас нанял, дорогой друг, не соблаговолите ли вы ввести меня в курс ваших планов?» «Думаю, это будет разумно», — рассудительно покивал мой учитель, аккуратно складывая чек и убирая его во внутренний карман костюма. «Особенно если учесть вашу личную активность. Мне бы не хотелось сталкиваться с вами лоб в лоб». «Я весь в вашем распоряжении, сахиб», — насмешливо поклонился мистер Капур. «Располагайте мной, и если же прикажете просто сидеть дома, то...» «Собирайтесь», — глянув на карманные часы, объявил месье Ренар. «Майкл выяснил, где и когда проходят встречи молельного дома Ордена Святого Енота. Нам важно успеть до окончания вечерней службы». «Мне надлежит взять какое-то оружие». «Вы сами оружие, сэр», — уважительно протянул Лис, одним глотком допил коньяк и бросил мне через плечо. «Тебя это тоже касается, мой мальчик. Надеюсь, ты сыт?» ответил я. «Кажется, курица в моем животе решила вытолкнуть яблоки». «Видимо, да. Тогда вперед, джентльмены!» Примерно 10 минут спустя мы втроем ловили кэп. По странному стечению обстоятельств, две или три паровые машины явно избегали принимать на борт разношерстную компанию – Лиса, Тигра и Мальчика. Не знаю уж, что они о нас думали, но не останавливался ни один. По крайней мере, до тех пор, пока мистер Капур не встал поперек дороги в полный рост, подняв над головой золотой соверен. После этого аж сразу три Кэмона начали махать копытами, публично решая, кто же нас все-таки повезет. Мой учитель назвал адрес, и соловый конь британской внешности, вежливо сняв котелок, прижал уши, но спорить не стал. Хотя райончик вокруг холма Ладгейт-Хилл явно не относился к числу самых благополучных. Знаменитый собор Святого Павла знали все. Это известная достопримечательность, но кэбмен даже за золотой соверен по пути дважды пытался отказаться от маршрута, вернуть деньги и уговаривал лучше отвезти нас в какой-нибудь хороший ресторан, типа он знает места с лучшей овсянкой на свете. И только благодаря невероятной щедрости плюс суровой убедительности кулака мистера Раджива Капура нас доставили к месту. Высадив нашу троицу, кэб унесся прочь с такой скоростью, словно за ним гнался разгневанный бог из машины. «Один из самых восхитительных соборов Лондона», — многозначительно подмигнул мой учитель. «Трижды перестраивался, горел, был разрушен викингами, но каждый раз, восставая как феникс из пепла, становился еще прекраснее, чем был. Знаете, почему мы здесь? Я старательно кивнул, хотя и близко не представлял, почему и зачем. Тигр тоже промолчал. «Мальчик мой, ты же сам был в библиотеке и выяснил, что орден проводит встречи в тайных местах близ храмов и кладбищ. Да, у нас в Лондоне их много, но это место особенное». «Почему?» Тут уже не сдержались ни я, ни мистер Капур. «Потому что вокруг собора расположено одно из самых больших кладбищ, а под самим зданием, стоящим на высоком холме, огромная сеть катакомб, разветвляющихся во все стороны. Орден невелик и полулегален, а еноты любят норы». «А-а-а!» — понимающе протянули мы с тигром. Не знаю, о чем он думал на тот момент, а мне лично было даже приятно, что не я один сейчас выгляжу недалеким сельским дурачком из какого-нибудь провинциального Йоркшира. Лис махнул лапой, и мы пошли за ним гуськом, пробираясь друг за дружкой между могильных камней. Время действительно близилось к полуночи. Город заволакивал густой серо-коричневый туман, столь плотный, что я не всегда видел, куда ставлю ногу. И судя по тому, как пару раз слышался хруст костей у меня под ботинком, я и вправду ступал не туда. Зато сэр Раджив из индийских колоний Муджипура двигался вслед за мной совершенно бесшумно, словно огромная кошка. Один раз я даже услышал его мурлыкающий шепот. «Будь внимательней в джунглях, маленький сахиб, а не то тигр услышит тебя и свернет твою тонкую шейку». Возможно, мне показалось, но не буду врать, будто бы я не вздрогнул. Но впереди шел месье Ренар, и его стройная подтянутая фигура внушала полное спокойствие. Уверен, он знал, куда мы идем и что нас там ждет. К моему удивлению, в сам собор мы не пошли. «Никакого смысла», — не поворачивая головы, объяснил мой наставник. «Это религиозно-культовое сооружение принадлежит англиканской церкви. Никакой другой орден туда просто не пустит. Разделимся, джентльмены. Мы ищем вход и выход в подземелье, непонятные двери в стенах, люки со ступеньками вниз и все такое прочее». Как вы, наверное, уже догадались, вход нашел скромный автор данного повествования. Я просто оступился и рухнул спиной вниз, ударившись о случайную могильную плиту, а придя в себя, понял, что лежу на каменных ступеньках. Вроде ничего не сломал и не вывихнул. Хвала пресвятому электроду. «Сэр, я, кажется, нашел!» Больше мне ничего сказать не удалось. Чья-то ловкая рука впихнула вонючую тряпку мне в рот, а потом меня ударили по затылку. Либо той же самой плитой, либо самим собором святого апостола Павла, даже не знаю. Я пришел в себя от тихих, не очень сильных похлопываний по щекам. Открыл глаза, ахнул и тут же закрыл их снова. Меня опять похлопали, но уже посильнее. Делать нечего, придется сдаваться. «Шпион пришел в себя, о братья!» «Шпион? Это, видимо, я?» Других шпионов в обозримом пространстве явно не было. Мне удалось, скосив глаза, достаточно хорошо оглядеть то место, куда я, собственно, попал или же был доставлен. Это вопрос дискуссионный, но не самый важный на данный момент. Невысокое подземелье, где все – стены, полы, потолки – сделано из человеческих костей. Сверху – люстры из желтых черепов, в глазницах которых светятся маленькие свечки. Большие свечи, почти в мой рост, горели уже по углам, а у стены, на страшной скамье из ребер и голеней, восседали три очень толстых енота в простых монашеских рясах с капюшонами. Мои руки и ноги были скованы ржавыми цепями, а сам я полусидел, полулежал напротив на чем-то жестком, видимо, тоже на костях. Запашок, сами понимаете, не от меня, конечно, от остатков истлевшей британской плоти. «О, шпион, зачем ты хотел выведать тайны ордена? Найти наше убежище и убить старейшин?» Вопрос скорее относился к стоящим справа и слева адептам, на первый взгляд душ 20 не меньше. Причем явно не все еноты. Видимо, орден довольно демократично относился к подбору подвижников новой веры. «Могу ответить?» «О, говори!» «Я не шпион», — прокашлившись и выплюнув на пол пару ниток, признался я. «О, шпион! Никогда не признается в том, что он шпион», — глубокомысленно протянул один из троицы. «Разве это не есть лучшее доказательство его шпионажа?» «Хорошо, тогда я шпион». «О, он признался!» — важно кивнул второй. «Теперь, кроме косвенных улик, мы имеем на руках и чистосердечное признание в шпионаже». «Так бы и сказали, что вам все равно», — подумав, надулся я. «Ну, нам не все равно», — наставительно поправил меня третий из судей. «Мы честны, неподкупны, и справедливость — единственный закон Ордена Святого Енота. Поэтому, о, ты умрешь!» «О, за что?» — невольно подхватывая бациллу «о», удивился я. «За шпионаж!» — торжественно протянули все трое. «О, пусть божественный гром из глаз нашего святого покровителя поразит его!» Двое шустрых типов, судя по лапкам, выглядывавшим из длинных рукавов рясы, явно близкие к природе, кинулись ко мне, закрепляя на железные кандалы проводки с клеймами. До меня не сразу дошло, что сейчас будет, но, поняв... «Нет, сэр, вы не можете со мной так поступить!» — заорал я на самого толстого из троих, того, кто показался мне главным в этом фарсовом трибунале. «Я подданный британской короны и настаиваю на законном суде». «О, шпион не верит в законную справедливость ордена. За таковую дерзость может быть лишь одно наказание». «Смерть!» — дружно поддержали двое енотов справа и слева. Кто-то врубил генератор, кто-то подключил цепь, и чья-то рыжая лапа нажала на рубильник на стене. «А-а-а!» — заорал я. «О, слава святому еноту!» — пропели присутствующие. «За силу, любовь и заботу!» Вот, собственно, кроме этого, ничего и не произошло. Далее не заискрило нигде, так что орал я напрасно. Электрический ток, если таковой и вправду имел место здесь быть, никуда не побежал и не врезал мне по всем частям тела, разнося мой мозг высоковольтными зарядами. «Типа что, пшик?» «О, не говори глупостей, шпион!» — резко оборвал меня один из троицы. «Просто где-то что-то замкнуло. Кто у нас тут электрик?» «Он не пришел!» — тонким голосом откликнулся высокий адепт в наглухо опущенном капюшоне. «О, кто-нибудь еще разбирается в электричестве, дети мои?» — протяжно возопил второй. «Нам ведь надо поразить шпиона громом небесным!» «Ну, я немножко разбираюсь», — честно признался я, поскольку остальные все равно молчали, да тыкали друг друга локтями в бока. «О, если ты, шпион, хочешь еще немного пожить, то наладь нам, пожалуйста, электрическую цепь», — почти просительно протянул третий. «А потом мы тебя убьем, договорились?» «Еноты. Мозг с кулачок. И тем пользоваться не умеют. Ну, что из них возьмешь, кроме анализов?» Да и те, думается, с глистами. «Я готов!» С меня тут же сняли все оковы, подпустив к щитку-распределителю, висевшему на стене в обрамлении лопаточных костей. Десятки глаз пристально бдили за каждым моим шагом. Уже знакомые рыжие лапы передали по кругу провод остальным братьям, типа «подержать на время наладки», и тихий шепот пропел прямо в ухо. «Включай, мой мальчик, теперь можно». Я передвинул две клеймы, установил на полную мощность датчик аккумуляторной батареи и повернул ручку. Гром, дым, треск и жалобные вопли взлетели до потолка. Практически все приверженцы Ордена Святого Енота рухнули на пол, корчась в судорогах. Шерсть и волосы поднялись дыбом, а запах паленого мигом заполнил помещение. «О, Майкл! Мы с сэром Радживом гордимся тобой», — гордо возвестил мой учитель, отбрасывая капюшон на спину. «Было нетрудно найти то место, где ты упал. Запах индийской кухни, знаешь ли, ни с чем не спутаешь». «Сахибы, вы не будете против, если я тоже слегка перекушу?» Раджив Капур так и не откинул капюшон, крепко держа в лапах всех трех недавних судей. «Охота пробуждает аппетит». Три толстых енота опали с морды, но до последнего не верили, что все идет не по их плану. «О, может, вы лучше съедите шпиона? Нас-то за что есть? Мы ж хорошие. О, к тому же мы готовы взять вас в долю. 5 шиллингов в неделю. Деньги никому не лишние, правда же?» Громоподобный рык бенгальского тигра сотряс все маленькое помещение так, что люстры закачались, а в глазницах черепов забегали испуганные огоньки. «Ваше святейшество», — очень вежливо и проникновенно начал лис, — «я настоятельно рекомендую вам рассказать этому полосатому верзиле все, что вы знаете об алмазе 6 раджей». «О, нет, мы же ничего не знаем». «Нет? Какая досада! Обратите внимание, насколько мистер Капур велик и страшен. К тому же он вовсе не британский подданный, поэтому наши гуманные законы ему непонятны и им попросту не воспринимаются. Представьте, если вдруг он решит вас съесть. Разве у меня хватит сил, чтобы его остановить?» Тигр все понял правильно, издав такой рык, что... «Кали шестирукая! Нашли, где описаться!» «О, так вы, наверное, тот самый лис из Скотланд-Ярда, месье Ренар, которому мы должны были сегодня передать письмо!» Слабо проблеял самый храбрый. Мой учитель требовательно протянул лапу. Второй судья перед уходом в обморок указал своей лапой под кресло. Третий уже был там. В смысле, в обмороке. Я сунулся вперед, опустился на колени и, пошарив рукой под широким судейским креслом из костей, нащупал тонкий бумажный конверт. «Давай сюда», — потребовал месье Ренар, выхватывая его у меня из рук и буквально пожирая глазами текст. «Кто оставил письмо?» «О, это спонсоры», — мигом очнулись три енота. «Но мы их не знаем. Они просто жертвуют деньги нашему ордену. Вчера курьер принес, сказал, что сегодня вы явитесь и заберете». «Я все-таки их съем», — проворчал тигр, облизывая усы, но мой наставник удержал его властным жестом. «Бросьте, дружище, нам нужно спешить». «Куда?» «Если хотите вернуть свой алмаз, то за мной и не задавайте вопросов». Полосатый джентльмен из Маджипура недовольно зарычал, сложил всех трех енотов под то же кресло, сел сверху, с удовольствием слушая писки и проклятия, а потом встал и поклонился нам. «Располагайте мной, сахибы!» Я не помню, какими коридорами, переходами и подземными тоннелями меня вели, но только сейчас в полной мере осознал, насколько близкие к природе были умнее и приспособленнее к реальной жизни, чем мы, обычные люди, так называемый венец творения. Оба, и лис, и тигр, резко бежали вперед, ни на секунду не задумываясь на том или ином повороте. Они были здесь впервые, они не могли знать планы всех катакомб, но им достаточно было довериться звериному чутью и уверенно двигаться на запах. Мы преодолевали такие узкие проходы, что Радживу Капуру приходилось ползти на четвереньках. Мы обходили ямы с негашенной известью, где растворяли тела бродяг или безнадежно больных, протискивались через целые коридоры подземных могил, когда ноги скелетов торчали на уровне моей груди, дыша ядовитыми испарениями, сыростью, тленом и смрадом. Когда же мы, наконец, выбрались на поверхность земли, то, к моему немалому изумлению, это было не кладбище вблизи собора святого Павла, а заброшенный тоннель у большого водостока на берегу Темзы. Ох ты ж, Ньютон! «Шестикрылый», — закончил за меня мой учитель, «если хочешь сохранить свои мысли в тайне, не стоит так явно шевелить губами». «Да, из тех катакомб было много выходов. Мы с мистером Капуром...» «Можно просто Раджив», — деликатно вставил тигр. «С Радживом ориентировались на запах воды и речного ила». «Но зачем мы здесь ночью, сэр?» «Читай». Месье Ренар протянул мне лист бумаги. Я беспомощно попытался вглядеться в размытые строчки под слабым светом едва блещущей луны. «Позвольте-ка мне, молодой человек». Индийский гость из колонии перехватил письмо и с выражением прочел вслух. «За тюрьмой был старый мост, он к колонии прирос. Звон удара ночь порвет, арка слева вверх уйдет. Не скатись в горячке вниз, и получишь свой сюрприз». Вот что значит звериное зрение. Как и любая кошка, он, наверное, отлично видел даже в полной темноте. Да какое там «наверное»? Разве не благодаря ему мы буквально только что прошли сквозь кромешный мрак катакомб? Неудивительно, что орден Святого Енота выбрал себе пристанище под землей. Даже полиция не рискнула бы сунуть нос в эти запутанные тоннели. «Джентльмены, не отвлекаемся. О чем нам говорит данный стишок?» Мы с Тигром беспомощно переглянулись. «Ну, это же очевидно!» — сплеснул руками мой наставник. Он, наконец-то, сбросил с плеч черную рясу, вновь водрузил на голову чуть приплюснутый цилиндр и заговорил высоким голосом лектора на кафедре Оксфордского университета. «Тюрьма — это Тауэр. Старый мост был продан в Америку, новый разводят по часам. После трех ударов колокола надо искать камень. Кстати, у нас не так много времени». «Я сверху, вы снизу», — бросил резко вдохновившийся мистер Капур, также снял рясу, оставшись в модном дорогом смокинге. Подумав, он избавился и от него, и от галстука, оставшись в классических брюках и белоснежной сорочке. Ночной холод совершенно не беспокоил полосатого зверя. Он поскакал наверх набережной к мосту огромными прыжками, газовые фонари освещали его путь, а поскольку в столь позднее время прохожих или праздных гуляк уже не было, то бывший убийца развил весьма приличную скорость. Мы с мистером Ринаром побежали вдоль берега к каменным основам моста, разговаривая на ходу. «А кто написал записку?» «Не знаю, там ведь нет подписи». «А почему три удара в колокол?» «Здесь часы на башне, они отбивают каждый час, а звук далеко разносится по воде». «А как они узнали, что мы будем здесь в три часа?» «В записке сказано «удар». Мост разводится каждый час. Сейчас без 15:03, следовательно». «Я дурак и тугодум, сэр. Браво!» Без малейшей насмешки согласился мой учитель. «А теперь внимательно смотри под мостом. Возможно, на берегу что-то есть». Мне жутко хотелось спросить, а зачем тогда ретивый индус побежал наверх? Но прежде чем я открыл рот, вовремя вспомнил, что идея бежать на мост сверху принадлежала самому тигру. До трех ударов часов мы успели обшарить все левое основание моста. Я смотрел там, куда падал свет фонарей, а месье Ринар, не чинясь, обнюхивал самые темные уголки. «В воду не лезь», — на всякий случай предупредил он. «Темза — одна из самых грязных рек в Европе. Сюда стекаются отходы со всего города. Тут не то, что пить, а и окунуться-то опасно. Подхватишь чесотку, малярию, экзему, стригущий лишай, краснуху, воспаление, раздражение на коже и...» В этот момент раздался металлический скрежет. Заработали цепи и блоки, мост начал подниматься, разделяясь на две половины. «Ренар!» — прокричал откуда-то сверху соучастник нашей безумной затеи. «Здесь что-то лежит на нижних сваях. Я дотянусь». «Будьте осторожны, Капур!» «Просто Раджив. Почти достал. Еще и...» В этот же миг сверху в волны рухнуло тело бенгальского тигра в белой сорочке. Брызги едва ли не долетели до нас. «Сэр!» — я начал стягивать плащ. «Это лишнее. Тигры — отличные пловцы!» Безмятежно покачал головой мой наставник. А с середины реки донесся уносимый течением голос. «Я держу его! Держу!» «Ну и ладно. В конце концов, если мистер Капур нашел свой алмаз, то он сумеет выбраться с ним на берег». Меж тем, лис зачем-то начал изучать пятна света, упавшие из-за разведенного моста на прибрежный ил. Храбро влез в воду, едва ли не по колено, и вдруг, резко наклонившись, что-то вытащил из грязи. Это была металлическая коробка, нескольких дюймов в длину, судя по всему, довольно тяжелая. По крайней мере, когда наставник обтер ее платком и сунул в карман плаща, тот явственно оттянулся вниз. «Вот и все на сегодня. Пойдем домой». «Сэр, вы ноги промочили?» «Да, бывает. Ерунда». «А как же лишай, чесотка, экзема и весь длинный список кожных болезней, которые близкие к природе менее подвержены таким вещам? Кстати, если что, чек, выписанный этим индусским бандитом, позволит мне купить собственного семейного врача. Идем же, не отставай». Примерно через полчаса, когда уже вот-вот должен был заниматься рассвет, мы наконец-то добрались до моста. Старый дворецкий впустил нас, не дожидаясь стука в дверь, так, словно и не ложился спать. То есть, собственно, как всегда. «Марш к себе в комнату, и чтоб до 11 утра я тебя не видел. Спать!» По горящему взору моего учителя было ясно, что сам-то он спать и близко не собирается, но, думаю, вы, как и я, уже тоже вполне себе усвоили, что спорить с ним бессмысленно. Я умылся у себя наверху, и вдруг резко осознал, что хочу спать даже больше, чем есть. В комнату без стука вошел старый француз, поставил стакан подогретого молока и один сухой крекер, после чего ушел. Все так же не сказав ни здравствуйте, ни до свидания. Я почти обиделся. А потом быстро захрустел крекером, едва ли не залпом выпил молоко и, спокойно раздевшись, нырнул под одеяло. Вот тут-то меня и настиг сон. Мне снилось, что я дома у бабули. Она непривычно ласкова со мной, не дымит мне в лицо, даже предлагает чай. А потом вдруг нежно так говорит: «Эдмунд Алистер Кроули, настала пора познакомить тебя с твоим новым дедушкой». Дверь распахивается, и в сиянии солнечного света входит владелец табачной лавки Дрю Берримор. В одной руке у него букет цветов, а в другой — гипсовый бюстик Майкла Ломоносова. «Бабушка, но он же... он енот?» «Ах ты, нетолерантный подлец, дрянной расист, грязный нацист, мерзкий сексист и подлый мальчишка!» Бабуля замахивается на меня тем же самым бюстом, а потом я просыпаюсь. Часы на полке показывали 11. Ровно час до полудня. Пора вставать. Когда минут через 15 я, вымытый и переодевшийся в новый костюм, каким-то чудом появившийся у меня в комнате, спустился вниз, месье Ренар уже сидел в кресле за накрытым столом. Собственно, весь его завтрак состоял из ополовиненной бутылки коньяка, недоеденного сыра и целой горы скорлупок от фисташек. «Вы просидели здесь всю ночь?» «Майкл!» Чуть растянутей, чем обычно, сказал он. «Не понял, где твои манеры?» «Доброе утро, сэр». «Доброе утро, мой мальчик», — удовлетворенно кивнул Лис. «Присаживайся. Надеюсь, у Шарля найдется легкая закуска на кухне. Или не найдется. Есть, кстати, вредно. Вкусно, но вредно. Представляешь?» «Сэр, по-моему, вы измотаны, и вам явно не стоит больше пить. Яйца не учат курицу. Готовить омлет». «Но, сэр...» Меня прервало появление дворецкого, который поставил передо мной тарелку с брускеттой по-итальянски, чайник черного чая, сливки и на десерт зеленое яблоко. «Месье», — выпрямился он, — «там у входа мистер Капур из Маджипура. Просит принять». «Право, я не в тонусе», — откровенно зевнул мой наставник, но милостиво махнул рукой. «Пусть заходит. И подайте виски, ему тоже надо выпить». Поймав его блуждающий взгляд, я понял, что у меня менее 2 минут на завтрак, а потом надо будет все записывать. Когда к нам мягкой пружинистой походкой вошел гость, я успел умять примерно половину, после чего сразу схватился за блокнот. Полосатый индийский гость, переодетый, отмытый и пахнущий всеми ароматами Востока, церемонно поклонился нам обоим. «Там была обманка. Пустышка в серебряной коробке, не так ли?» Даже не ответив на его приветствие, пробурчал Лис. «И наверняка все вокруг намазано каким-нибудь жиром. Но я никогда не поверю, чтобы ваша большая кошка из Маджипура, прошедшая обучение на профессионального убийцу, так легко могла просто случайно навернуться с моста. Ха-ха, дико смешно, не правда ли?» «Свиной жир. Мистер Капура аж передернул от брезгливости. Я редко ем мясо. Наша религия не позволяет отнимать жизнь у живого существа». «Да ну?» «Ну, да так. Курицу иногда, но птиц не жалко, они безмозглые». «Ну, так же, как и вы». Довольно резко бросил Ренар, но тигр не обиделся. «Я был слишком уверен в себе, сахибы». «Извинения приняты. Так же легко сменил гнев на милость мой учитель. Ваш камень у меня. Мы действительно нашли сюрприз внизу. Когда...» После разведения мостов падающий свет от фонарей позволил разглядеть чугунную шкатулочку на мелководье. «Забирайте». Могучий бенгальский тигр не сразу поверил услышанному. Он осторожно встал, принял из рук дворецкого пузатый бокал виски, опрокинул его в глотку одним махом, словно пил воду, и только после этого, осторожно вытянув лапы вперед, подошел к книжной полке и робко открыл лежавшую на ней чугунную шкатулку. Я невольно вытянул шею. Раджив Капур обернулся к нам, в его глазах стояли слезы. Усы нервно вздрагивали, а на черной ладони лежал самый прекрасный алмаз на свете. Собственно, тогда это был первый увиденный мною бриллиант такого уровня. Но даже потом, когда жизнь помотала меня по разным землям, где мне показывали холодные копи Якутии или алмазные шахты Южноафриканской республики, никогда ничто не производило такого впечатления, как знаменитый алмаз шести раджей. Он был размером со спичечную коробку, великолепной огранки и чистоты. Его сияние завораживало. Он словно купался в лучах своего собственного света, и желание владеть им было совершенно неодолимым. Подозреваю, что именно с него впоследствии был списан «Аркистон» или «Сердце горы» в бессмертном романе Джона Рональда Руэла Толкина. «Всего один вопрос, Ренье», — хрипло выдохнул тигр, зажимая ладонь в кулак. «Почему вы не оставили сокровище себе?» «Идиотский вопрос», — откровенно зевнул рыжий лис. «Я джентльмен. Шарль, принесите пистолеты. Мне угодно стреляться за всю мою поруганную честь». Капур неуверенно покосился на меня. Я встал. «Вас проводить, сэр?» «Пожалуй, да. Сегодня четверг, столько дел, сами понимаете. Ни туда, ни сюда не успеваю. Сахиб?» Месье Ренар поднял на него один глаз, что-то выискивая вторым на дне бокала с коньяком. «Примите мои уверения в моем совершеннейшем почтении, и если вам будет надо хоть кого-нибудь убить, дайте знать, я в неоплатном долгу». Он еще раз изобразил поклон на индийский манер. Мой учитель ответил каким-то малопонятным, легкомысленным и едва ли не вульгарным жестом уличных босяков Марселя. Когда могучий тигр ушел, я успел задать всего два вопроса. «Так вы все знали?» «Глупости и неумности», — философски фыркнул лис. «Я просто плыл по течению, иногда это приводит к рабочим результатам». «А кто же тогда украл камень и затеял всю эту игру?» «Они, но...» «Тссс!» Месье Ренар прикрыл глаза и неопределенно повел лапой. «Там, на столике, утренняя почта». Я бросился вперед, с первого взгляда выбрав обычную телеграмму. Текст гласил: «Мы дарим вам камень, нас не интересуют деньги. Есть цели и повыше. Бедный смешной Ренар». Подписи, как всегда, не было. Ее заменило подобие буквы «Н» из трех шпаг острием вниз. «Наполеон? Капитан Немо? Никто?» Я очень хотел спросить, но мой учитель, лис, уже спал. Мне оставалось лишь на цыпочках выйти в коридор, где меня уже ждал старый дворецкий с двумя боевыми шестами. «Тренировка». «Ну, дальше, как мне кажется, вам уже не интересно. По крайней мере, ничего нового».